Он добрался почти до вершины. Дрожь охватывала его, стоило ему взглянуть вниз, где копошились всякие козявки, силясь вскарабкаться наверх. Нередко, когда его приемная была полна робевших посетителей, он шагал один по своему рабочему кабинету, полураскрыв в улыбке пунцовые губы, ярким пятном выделявшиеся на белом лице, прислушивался к приглушенному шепоту, вздыхал полной грудью, усмехался и отсылал всех ожидающих аудиенции, не приняв никого. Ах, какая отрада, отрада и гордость сознавать свою власть над людьми! Текучим сладострастным чувством ощущал он скрытую бессильную ненависть тех, кто раболепно льстили ему в лицо, а за спиной оплевывали его. Ему передали остроту, ходившую в народе. Ее автором был приземистый и свиноглазый толстяк-булочник Бенц, который любил поговорить с приятелями на политические темы в трактире под вывеской «Синий козел». При прежнем герцоге страной правила шлюха, а при нынешнем — жид. Зюс призвал к себе булочника. Толстяк трусливо отводил глаза, потел, отпирался. Тогда Зюс собрал всех своих слуг и перед этой хихикающей, подталкивающей друг друга челядью, которая отлично знала, что словцо пустил Бенц, заставил апоплексического толстяка поклясться совестью и честью и Христом Спасителем, что он ни о чем ведать не ведает и никогда не позволил себе ни одного непочтительного слова о его превосходительстве, после чего его отпустили, и он удалился, поцеловав руку ухмыляющемуся Зюсу, пыхтя и пятясь назад. Зюс же не преминул кротко пожаловаться герцогу, что своей верной службой его светлости навлекает на себя недовольство народа. Дом свой он обставил по-княжески. Для внутренней отделки он пригласил сицилийского архитектора маэстро Убальдо Райнери, который прославился и вошел в моду благодаря заказам французской знати. Покои Зюса изобиловали драгоценными коврами, гобеленами, вычурной резной мебелью, лепкой, ляпис-лазурью и позолотой, вазами и бюстами. Архитектор не то по простоте сердечной, не то насмешки ради поставил наряду с Гомером, Солоном и Аристотелем бюсты Моисея и Соломона. На плафоне столовой в многофигурной фреске было изображено торжество Меркурия, а на потолке спальни Леда в томной неге предавалась любовным утехам с лебедем. По поводу огромной роскошной кровати, откровенно и нагло возвышавшейся посреди зеркал, обыватели, громко и грубо смеясь, болтали в трактирах, а девушки, слушая, прыскали, как от щекотки. Он гордился тем, что первый ввел в Западной Германии процветавшую в Париже моду на экзотику. Китайские статуэтки, маленькие звенящие пагоды – плохо уживались с Моисеем и Солоном, с Гомером, Соломоном и Аристотелем. Но особенно удивлял и занимал дам, сидевший в золоченой клетке, попугай Акиба, который хрипло выкрикивал «Бонжур, мадам!» или «Как ваши светлости изволили почивать?» или «Ma vie pour mon souverain!» «Жизнь за моего повелителя» — французский. Стол у Зюса был такой изысканный, как ни у кого другого в стране. Ел он только на золоте и серебре, и люди диву давались, откуда он добывает, что не месяц, то новые, невиданные в Швабии сорта мяса, устрицы, креветки, заморские плоды и фрукты. А булочник Бенц злобно косился на сладкие слоеные пироги и торты, на изящные произведения искусства из мороженого и фруктов, которые с неиссякаемой изобретательностью изготовлял француз, кондитер еврея. Темно-малиновая с серебряными пуговицами ливрея Зюса скоро стала известна повсюду. Он держал секретаря, библиотекаря, скороходов, гайдуков, повара и виночерпия. По дому расхаживал, надзирая за штатом, полный, бледнолицый, флегматичный и безучастный на вид Никлас Пфефле. Все замечал, налаживал, приводил в порядок. У камердинера Зюсса работы было немало. Журнал «Меркюр Галант» он должен был знать наизусть. Тайный советник по финансовым делам хотел во что бы то ни стало слыть самым элегантным кавалером в герцогстве. Его гардероб пополнялся каждые 2-3 недели. Он питал настоящую страсть к драгоценностям. Солитер, который он носил на пальце, был знаменит. Пряжки на башмаках и перчатки были по последнему слову моды осыпаны драгоценными каменьями. У него в будуаре, а также в парадной спальне стояли витрины с драгоценностями, которые постоянно пополнялись новыми искусными изделиями благодаря его связям с амстердамскими и некоторыми итальянскими ювелирами.